Восьмая. День второй. Правосудие в Калиновке. Ночь близилась к завершению. Летом светает рано, когда те же ОМОНовцы втолкнули меня в камеру. Кажется, соседнюю с той, где успел побывать накануне утром. А может, и в ту самую камеру, как знать, я не бывалый зэк, который загодя наверняка выцарапал бы где-нибудь надпись. Дверь со скрежетом захлопнулась, обдав спину тошнотворным дежавю. Я оказался предоставлен своим мыслям и себе, но ощущения, что я принадлежу себе, не было, как положа руку на сердце, и внятных мыслей. За сутки мое положение только ухудшилось, причем кардинально, катастрофически. И ясности по части странной, одновременно жуткой истории, участником которой стали я и погибшие много лет назад бандиты, не прибавилось. Зато честные люди в погонах, пытавшиеся мне поверить и помочь, расстались жизнями. Я же, в свою очередь, превратился в главного кандидата на незавидную роль козла отпущения в глазах Павла Ивановича, местного прокурора, имея все основания считать его главарем преступной группировки и авторитетным членом мафии края. Что же, у меня были замечательные перспективы на будущее. Конечно, размышлял я дальше, Павел Иванович был у меня в долгу, ведь это благодаря мне он избавился от занозы в заднице, какой, вне сомнений, был для него Станислав Терещенко. Только мне, вероятно, не стоило рассчитывать на благодарственную грамоту от руководства прокуратуры. Меня ожидала пуля, причем в самом лучшем случае, когда я все подпишу, чтобы их затея прошла на ура. В изнеможении я опустился на койку. Безвыходность положения парализовала ноги. Точнее, они вроде как сохраняли работоспособность, только им не на что было опереться. Я бы, пожалуй, отгрыз собственную лапу, как волк, угодивший капкан, поставленный ушлыми охотниками, если б только и то, и другое не было в моем случае виртуальным. Я ощущал себя погребенным заживо в этой камере. Черное отчаяние поглотило меня, проникло в каждую клеточку организма, удесятерило ее вес. Я словно очутился на борту ракеты, запущенной в преисподнюю, падающей в сердце черной дыры, а расплющенной чудовищной силой гравитации. «Успокойся же, черт бы тебя побрал!» — увещевал я себя. «Ну уж какое тут могло быть душевное равновесие? Чтобы хоть чем-то себя занять, а не сидеть в ожидании безумия, я подтянул колени к груди». Попытался протащить стопы под руками, скованными за спиной наручниками. Видел в каком-то фильме аналогичный трюк. Как ни странно, он мне удался. Естественно, не с первой попытки. Сначала довелось хорошенько попотеть. В конце концов, когда руки оказались спереди, я почувствовал себя немного лучше. Не так, чтобы очень, но гораздо комфортнее. Прислонился виском к холодному металлу каркаса нар, и почти сразу разобрал далекие голоса. Они звучали приглушенно, как будто доносились из соседней квартиры. Такое случается, когда принимаешь ванну в многоквартирном доме, где, как правило, неплохая акустика, потому как изоляция, заложенная строителями, дерьмо, и волей-неволей улавливаешь звуки, далеко разносящиеся по воде, которая, как известно, неплохой проводник. Правда, сначала я не мог разобрать слов, а лишь определил, что голоса мужские, а их обладатели хорошенько навеселе. То есть, я не то хотел сказать не навеселе, а под градусом. Первое определение подразумевает, пускай пьяные, но все же улыбки, а в данном случае о них и речи не шло. Собеседники явно ссорились, причем по-крупному, а принимая в учет алкоголь, следовало предположить, да идет и до рукоприкладства. Затаив дыхание, я навострил уши, невнятные голоса звучали все громче, словно спорщики приближались. Вскоре я уже без особых усилий разбирал слова. Они оказались такими, что иней выпал у меня промеж лопаток. «Лёня, при всем уважении к тебе, ты знаешь, я за тебя в лепешку расшибусь, газом пробузу, но этого я сделать не могу, не могу, блядь, и точка!» — твердил первый голос. Я идентифицировал его, когда фраза уже была досказана. и содрогнулся, сообразив, голос принадлежит обладателю карушечных, почти детских ножек, обутых в дорогущие сапожки из крокодиловой кожи, то есть Павлу Ивановичу, Калиновскому районному прокурору. «Можешь, блядь, нахуй сделаешь!» — пролаял его собеседник. Теперь я узнал его по неподражаемым интонациям, заставившим кровь остановиться в жилах. Что же, похоже, доктор Афян не преувеличивал, а рисуя бандита Леню по кличке Огнемет неуязвимым. Вне сомнений, сейчас он был полон сил. «Паша, блядь, я тебе часто о чем-то прошу!» Теряя терпение, рычал Огнемет. Он, безусловно, здорово перебрал. Алкоголь напоил его черной, разрушительной энергией, и она, очевидно, искала выхода. Я мог не сомневаться, у кого имеются самые высокие шансы послужить громоотводом. Впрочем, они оставались высокими даже у районного прокурора, ведь он осмелился перечить человеку, который ни к чему подобному не привык, тем более в пьяном виде. «Лунечка, я тебя как друга прошу, давай повременим!» Слегка заплетался языком прокурор, мне показалось в равной степени от водки и от страха. Если пил наравне с Огнеметом, мне оставалось лишь посочувствовать ему. «Как шум ляжется!» — продолжал Павел Иванович. «Урод с потрохами твой! Забирай! Заходишь, я ему самолично рога обломаю и в жопу забью!» От меня не требовалось обладать способностями Павла Глобы, чтобы сообразить, о чьих воображаемых рогах разговор. Все же я вовремя перебросил руки вперед, теперь было чем утирать испарину. «Ленечка, он же сам посуди!» — взмолился районный прокурор. «Терещенко, ё мать! Мне в заместителе регионального отделения блок этой сучары бесноватой протолкнуло, чтоб круглосуточно, как крот, под нас копал! Они меня теперь с говном сожрут, если я им главного подозреваемого, ну, блюдечко с голубой каемочкой не предъявлю! У меня без того доказательная база на суплях, блядь, держится! Белыми нитками что-то крыто, пионер, блядь, кумекает, откуда ноги растут?» «Ноги растут из жопы!» — мрачно заметил Огнемет. «Ну не режь ты меня без ножа!» — взмолился калиновский прокурор. «Завтра!» — он усекся, наверное, сверился с часами. «Слушай, уже сегодня, сегодня через пару часов, как только глаза продерут, кому в Калиновку столько щек причалят, заебешься, блядь, считать, каждый сраный метр обнюхают!» «Пускай себя нюхают!» — отмахнулся Огнемет. «И твоя, блядь, забота!» «Не моя!» — захлебнулся прокурор Калиновского района. «А что я им скажу?» «Кажешь, чтобы шли, блядь, нахуй!» — пролаял Огнемет. Мне почудилось прямо у меня над ухом. Я подался вперед, в надежде разобрать, откуда же доносятся звуки. Однако, стоило мне изменить положение, как голоса собеседников смолкли, как будто приемники перекрутили регулятор громкости, или кто-то изменил частоту передачи, после чего сигнал пропал.